Глава 7. Минут 5 после случившегося Ферлин и Джек молчали, осмысливая это явление. На их пустошах случались зимние грозы, такие сильные, что от молний у железных домов оплавлялись углы. Но этот луч не был похож ни на что виденное ими раньше. «Ты знал, что так будет?» – спросил Джек. «Нет, сам первый раз видел». «А ты здесь ночевал раньше?» «Один раз, но ничего такого не было». Они еще помолчали, а потом Ферлин сказал. «Ты меня все время так расспрашиваешь, будто контракт на службу у тебя уже в кармане». «Я думаю, так и будет». «А с каких таких гвоздей? Тебе что, пообещал кто-то?» «Нет, но я думаю, что все само как-нибудь сложится. Я пойду служить, тогда мне и пригодятся твои наставления, чтобы я, как ты, не прогулял свои деньги». «Ну, я посылал часть денег сестре», – сказал Ферлин, понимая, что нужно как-то ответить Джеку, чтобы он больше не приставал. «Немного, конечно, всего сотню, но она особенно и не нуждалась. Просто все кому-то посылали. Вот и я решил, что пусть ей отчисляют по сотне с каждого жалования». «Это все еще мало, Ферлин. Это, считай, какие-то гроши». «Ну, на баб много тратили». «Ты имеешь в виду гулящих женщин?» «Их самых. В тех городках, где такие фронтовые отстойники существовали для отдыха солдат с переднего края, быстро образовывались публичные дома, питейные и горные заведения, всяческие клубы. Хотя это тоже питейное заведение». «Ну, и как это происходило?» «Да просто происходило. Напиваешься, идешь к проституткам, соришь деньгами, потом они тебе еще и обворовывают. Потом прешься играть в карты или в рулетку просаживаешь еще кучу денег. А потом тебя везет в казарму таксист и вытаскивает из кармана остатки. Вот и все дела. Ничего тут странного нету». Услышав это, Джек долго молчал, задумавшись. Пожалуй, такие признания поразили его не меньше, чем недавняя вспышка луча. «Знаешь, Ферлин, — сказал он через какое-то время, — я, конечно, понимаю все эти дела с женщинами. Я бы и сам сходил. Один раз. Но вот играть бы не стал. И на такси бы не поехал. Лучше на автобусе или пешком, если недалеко. Да и пить бы я тоже не стал. Ну, может, немного пива. Я пробовал настоящее пиво в Нуре. Правда, это было давно. Но я не понимаю, зачем было столько пить-то?» «Ты что, дурак, Джек? Тебе 17 лет. Ну ладно, с девками тут напряженка. А в Нуре проститутки цены заламывают. Но выпить брашки из водорослей ты же можешь? В деревне ее за гроши продают и меняют хоть на хворост. Вон его у тебя сколько на дворе насушенного». «Не хочу я пить. Мне пьяным быть не нравится. Какой в этом смысл?» «Здесь люди пьют с тоски, а солдаты на отдыхе от страха». «Но неужели нельзя было подумать о будущем? Неужели ты не думал, что вот вернешься домой, построишь каменный дом, купишь машину на бензине, встретишь хорошую девушку и женишься? Неужели ты не хотел всего этого?» Ферлин ответил не сразу. Он как-то странно затрясся. Джек подумал, что у него снова приступ. Но Ферлин смеялся, правда, как-то не слишком весело. Потом успокоился и заговорил. «Находясь здесь, Джек, ты много чего не понимаешь и никогда не сможешь понять, если не понюхаешь фронта. Там, если дожил до вечера, считай, повезло. Бывало, ложишься спать в бункере и не помнишь, что днем было. Память напрочь отшибла. Только смотришь, соседская койка пустая. Спрашиваешь, дескать, где он? А тебе говорят: ты что, забыл? Сам его по кускам сегодня собирал в траншее. Вот как тебе такое? А ты про будущее. Там никакого будущего не планировали. И как попадали на отдых, так пей, гуляй, пропивай все до гроша. Джек слушал и ужасался. Он совсем иначе представлял себе жизнь солдат. Конечно, иногда им приходилось стрелять, и кого-то даже убивали. Но, возможно, часть, где служил Ферлин, была какая-то неправильная. По крайней мере, для себя Джек твердо решил, что когда получит контракт, постарается, чтобы его отправили в приличное место, а не туда, где пьют и играют. От общения с девицами он решил не отказываться, но тоже знать меру и следить, чтобы не воровали. «Неужели все только и делали, что пили?» «Ну почему? Был один такой, который не пил, а все деньги отправлял жене и детям. Как не придешь в казарму, он там сидит и ТВ-бокс смотрит. Только видно, что ничего не понимает, что весь в себе, в своих переживаниях. Мы-то хоть изредка по пьянке отключались, с девками крутили, напрочь забывали про этот фронт. А он все время был в теме и прямо чернел на глазах. И продержался он так всего год, а потом застрелился, оставив семью даже без страховки. Самоубийцам-то она не положена». «Какой ужас!» «Да, но был еще другой парень. Тот выпивал, но без особого фанатизма. И к девкам ходил нечасто. Зато просто обожал читать. Днями напролет с книжкой в руках валялся. А еще ржал, когда чего-нибудь смешное в книжке бывало. Его спросишь, он рассказывает». Ферлин вздохнул. «Рассказчиком он был хорошим. Мы потом на передовой его часто просили что-нибудь рассказать. И он рассказывал. Так веришь, он так всю картину передавал, как будто в театр сходили». «А ты бывал в театре?» «Я же сказал, как будто».